а профессор Шилейко стучал деревянными подошвами, подвязанными тряпками к опухшим ногам в дырявых носках. И в квартире Горького на Кронверкском проспекте, где в ту зиму жило не менее 7-8 человек, не считая гостей и случайно заночевавших приезжих, весь день толпились ученые, писатели, актеры, художники и даже цирковые клоуны с просьбами подписать бумажку на выдачу калош, аспирина, билета в Москву, очков и свидетельства о благонадежности. Зоологический сад был рядом. Львы и тигры давно умерли от голода, верблюдов и оленей съели. И там теперь было пусто. Только Павлову, открывшему недавно собачий рефлекс, удавалось кормить своих собак по особому распоряжению Ленина. Да доктору Воронову обезьян, пока он, наконец, не уехал в Швейцарию. И тогда обезьяны сдохли в 2 дня. Бумажки Горьким подписывались, но ходу обычно не имели, так как наверху в Петроградском совете сидел наместник Северной области, имевший неограниченную власть над Северной Россией, Григорий Евсеевич Зиновьев, председатель Северных коммун, председатель Совета комиссаров Северной области, председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, правая рука Ленина в бывшей столице после переезда правительства в Москву. По его настоянию Ленин отдал в июле 1918 года приказ о закрытии газеты Горького, и 16 числа новая жизнь прекратила свое существование. Это было тяжелым ударом для Горького. Не будет преувеличением сказать, что он лет 5 не мог оправиться от него. Незадолго до того, как газета была закрыта весной 1918 года, ему в печати был задан вопрос, откуда он получил деньги для этого издания. Газета была начата им еще до Октябрьской революции, 1 мая 1917 года. Видимо, у Зиновьева, приехавшего вместе с Лениным из Швейцарии в апреле, были подозрения, не получил ли Горький субсидию из-за границы от человека, помогшего самому Зиновьеву, Ленину и другим большевикам приехать в Россию. Горький воспринял этот вопрос как пощечину и ответил, что деньги ему дал банкир Груббе, уехавший за границу, давний его знакомый и либерал. Груббе был одним из двух владельцев банкирской конторы Груббе и Небо. Вывеска их все еще висела на Невском. После февральской революции по его инициативе было создано свободное общество для развития и распространения точных наук. Горький писал, что Груббе дал ему 270 тысяч рублей на газету, и он сам, Горький, добавил к ним свои личные деньги, гонорар, полученный им от издателя Маркса, который, как приложение к своему журналу «Нива», издал его полное собрание сочинений. На самом деле все это было несколько иначе, и версия Горького не совпадает с версией одного из его кредиторов. Груббе был не один. Дело началось в феврале 1916 года, когда Горький решил начать издавать либерально-радикальную газету. Денег у него было недостаточно. Он искал их и нашел. Известный издатель Сытин, Гордон, редактор-издатель Приазовского края, ежедневной газеты в Ростове-на-Дону, и Груббе тогда же дали ему по 150 тысяч рублей. Но из газеты ничего не вышло, и Горький, сохранив эти деньги, в апреле следующего года начал издание «Новой жизни». Когда Гордон познакомился с первыми номерами газеты Горького в мае 1917 года, он счел ее слишком коммунистической и потребовал свои деньги обратно. Третейский суд, призванный решить это дело, присудил Горькому отдать деньги Гордону. Ни Сытин, ни Груббе своих денег обратно не требовали. 8 августа 1917 года Горький послал Гордону записку, в которой благодарит его за 150 тысяч рублей, полученные в свое время на газету, и возвращает их сполна. Вот ее текст. «Уважаемый Борис Абрамович, с благодарностью возвращаю вам 150 тысяч рублей, данные вами мне взаимообразно в марте сего года. Сердечно благодарю вас за вашу помощь, Максим Горький, 8 августа 17-го». Однако Гордон, получив записку, никаких денег в конверте не нашел. 8 мая 1949 года по просьбе Алданова и Николаевского, будучи в эмиграции, Гордон передал им вместе с запиской Горького также